По случаю избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики 29 июля прислал ему поздравительную телеграмму президент Арабской Республики Египет Абдуль-Фатах Аль-Сиси. Адресант пожелал дружескому корейскому народу добиться большого прогресса и процветания под руководством Ким Чен Ына и выразил готовность дальше активно стараться развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, имеющих взаимные интересы.